Я прошел за ним в кухню, где стоял запах, трудно передаваемый словами. Тарелки с остатками еды в мойке, переполненное мусорное ведро и тело на полу. Я включил свет. Из мешка с мусором выполз крупный таракан и удалился по своим делам. Кровь на полу была свежей. Эймс посмотрел на тело, оглядел кухню и покачал головой. Едва заметное движение. Но я знал Эймса МакКинни. Он ненавидел грязь, и природную, и оставленную людьми. «Пошли», — сказал я, выключая свет. В гостиной стоял телефон. Но я не мог оставаться здесь дольше и не хотел сообщать о том, что нашел уже третье тело за 4 дня. Обыскивать квартиру я не стал. В спальню я тоже не пошел. Я знал, что там увижу. Я только хотел выбраться отсюда. Может быть, вернувшись в свой офис и перестав дрожать, я вызову полицию. Может быть, позвоню и навру что-нибудь. Если так, то нужно время, чтобы придумать, что именно. Дождь усиливался. К машине пришлось добираться только что не вплавь. Вода поднялась до оси колес. Я думал о том, видел ли кто-нибудь из соседей, как мы входили в дом. И видел ли кто-нибудь, как сюда входили час или два назад. И рассказали ли бы соседи об убийстве, даже если бы оно произошло прямо у них под окнами. Мы сели в машину и медленно поехали сквозь ливень, который, казалось, мог смыть всю эту грязь, но почему-то не смывал. Меня зовут Лью Фонеско. Камушки сказочные Гретель, которые привели меня к дому из шлакоблоков, начали падать 4 дня назад, когда... Глава 1. Как здесь жарко! Она смотрела мой крошечный кабинет, стараясь не выказать ни неуверенности, ни неодобрения. «Кондиционер не работает», — пояснил я. «Зачем же вы его включаете?» «Вентилятор крутится. Все-таки полегче». «У вас пропала дочь?» Она кивнула. «Все, что мне пока удалось узнать от нее, — это то, что ее дочь Адель пропала, и что саму ее зовут Берил. Свою фамилию она еще не назвала. Она еще не решила, стоит ли доверить мне ее. На вид Берил было около 40 лет. Темные волосы, короткая стрижка на косой пробор, свободное платье с поясом, претендующее на деловой стиль, но уже несколько поношенное и на самом деле без всякого стиля. На коленях сумочка, а колени плотно сжаты. Выразительные голубые глаза, наверное, когда-то она была красива. На щеке огромный синяк. Через час меня ждали совсем в другом месте —